328. Приготовление к слоям высшим прежде всего состоит в очищении сознания, в развитии жизни сердца, но об этих условиях нужно уметь помнить. Обычно люди помнят о них лишь среди безделья или покоя, но когда их нужно применить, то они забыты и заменяются раздражением, но зловоние раздражения ужасно.